все хлынуло разом, как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквах, что казалось одновременно с сумасшедшим рывком вперед в искрящуюся и горячую неизвестность происходит испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их. Одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю. Ехали молча, только Демин покряхтывал, когда подрезали его иномарки или ослепляли мощными встречными фарами, не считая нужным переключаться на ближний свет. Спустились в центр, по старому мосту перескочили на левый берег Ангары, повернули вправо и оставили город позади. По сторонам встала темнота. Чтобы не оцепенеть, Тамара Ивановна на заднем сиденье, пригибаясь и выворачивая перед стеклом голову, принялась высматривать в небе звездочки. Их не было. Широко стояло там, в высоте, как болотная ряска, радужно-гнилое свечение от электрического разлива города. Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, стала вспоминать, загадывала ли она что-нибудь, высматривая их. Но не могла вспомнить, словно разошлась, разделилась уже на две части, меж которыми слабое сообщение. «Тихо едем», — по-своему понял ее шевеление Демин. «Да нет, Демин, не тихо. Торопиться раньше надо было». Уже сама себе сказала она, а ему добавила, «как въедем, у второго или третьего светофора направо». «Точнее некуда», — хмыкнул Демин. После молчания они рады были любым словам. «Да, вот, — начал и Анатолий, и не сложилось у него, что он хотел сказать». «Где вот?» — не понял Демин. «Где что?» «Ну, ты сказал, вот. Где вот?» «Вот не знаю. Я тут не бываю», — сказал Анатолий так простодушно, что Демин хохотнул. Долго искали улицу под названием Черемуховая. Если судить по названию, должна была она находиться на краю поселка и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего. Утыкались то в болотину, то в Ангарский берег. У каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы отыскать надпись. Но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора. Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен. Но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалилась сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда. В каменных этажных домах освещенных окон было больше. Но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами. Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку сиденья, упершись коленями в переднее сиденье, в странной, напряженной забывчивости, ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки. Не возмущалась и не удивлялась, чувствуя в этом какое-то даже утешение. Когда те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец,